А в это самое время знаменитый Герман Руф пил виски в своем фешенебельном клубе. За весь этот день его мозг не родил ни одной мысли, по той простой причине, что был к этому совершенно не способен. День он начал с посещения финской бани и парикмахерской, позавтракал, потом сел в машину, затем последовали аперитив и второй завтрак в модном ресторане, во второй половине дня скачки, а потом спектакль, показавшийся ему смертельно скучным. И в заключение приятное общество, которое он осчастливил набором банальностей и общих мест, а также несколькими фразами о международных делах, вычитанных им из какого-то журнала. Герман Руф был глуп, как пробка. Инженеры, техники, специалисты в самых различных областях вели его дела и управляли его заводами, обеспечивая их почти автоматическое функционирование. Своим влиянием, престижем, славой он был обязан исключительно деньгам, приобретенным когда-то его прадедом не слишком честными путями. Пришелец из космоса вынес таким образом совершенно ложное представление о жителях Земли. Он не знал простой истины. Я — это я и мои обстоятельства. Мартин Ромеро был гений, которого страшные, роковые, беспощадные обстоятельства его происхождения сделали пастухом и обрекли на жизнь среди овец и овчарок. Что же касается Германа Руффа, то его жизнь предопределили другие обстоятельства, которым и ничему другому был он обязан своим сказочным богатством и славой. Вернувшись на свою базу, Икулис доложил: «Земля населена существами с колоссальными способностями, настолько выдающимися, что тех, кто достигает всего лишь уровня гения, отправляют пасти овец». Хуан Эстремадура. Спортивная жизнь. Улица, как и все другие улицы в этом городе, представляла собой широкую гаревую дорожку, и на ней были идеально точно размечены дистанции 100 метров, 200, 400, 1000, 1500 и 10 тысяч. Там и сям, среди зелени, виднелись спортивные площадки с необходимым инвентарем, кольцами, параллельными брусьями, шведскими стенками, гирями и всем прочим. И в каждом квартале были бассейны, футбольные и баскетбольные поля, теннисные корты. Было раннее утро, и город казался вымершим. Только иногда бесшумно промелькнет кто-нибудь, добровольно или поневоле поднявшийся на заре. Наверху, над крышами высоких зданий, солнце уже играло с первыми отфильтрованными дымами из труб и с последними каплями росы, которые судорожно, словно опасаясь за свою жизнь, цеплялись за антенны трехмерного телевидения. Сержант из отдела по борьбе с неженками искоса посмотрел на юношу. «Кого ты думаешь провести?» — казалось, говорила улыбка на красном, пышущем здоровьем лице. Он повернулся к другому патрульному и сказал: «Ты только посмотри на него. Хочет уверить нас, что живет спортивно». «Напрасно старается сержант. Ему нас не обмануть». И явно сетуя на то, что на свете так много безрассудных юношей, полицейский улыбнулся тоже. «Этот? Да он наверняка не делает в день и получаса гимнастики». «Дома делаю целых 3 часа», — запротестовал юноша, — «и еще 1,5 на службе». «Поспорим, что неправда?» Сержант смотрел прямо на юношу, и взгляд у него теперь был холодный и жесткий. «Сейчас узнаем». Иди вон к той стартовой линии и пробеги стометровку». Не говоря ни слова, но с душой полной страха и дурных предчувствий, юноша снял с себя тренировочный костюм, в котором полагалось ходить по улицам, и пошел к линии старта. Подойдя к ней, он сделал робкую разминку, на несколько мгновений замер, стал на старт, и, едва раздался выстрел, бросился вперед со всей силой и исступлением, на какие был способен. А они были немалые. 12 секунд! — прокричал сержант и, оторвав взгляд от секундомера, пристально посмотрел на бегуна. «По уставу тебе в твоем возрасте полагается бежать стометровку самое большое за 11,3 секунды». Говорить юноша не мог, он задыхался. «Еще раз, если можно!» — произнес он наконец. Сержант расправил грудь. «Нет, мальчик, нельзя. Теперь ты сам видишь, мы правы». «Дело вот в чем, сержант», — продолжал юноша, и в голосе его теперь слышался ужас. «Только я вышел из своего дома, как меня остановил другой патруль вашего отдела, и мне пришлось пробежать 1500, а потом 10 минут заниматься тяжелой атлетикой и проделать упражнения на коне. Результаты я показал хорошие, но устал, если вы позволите». «А почему у тебя не пробита карточка проверки?» «Я протянул им ее, но они заспешили, увидели двух подозрительных». «Очень странно. Очень». Сержант погрузился в размышления. «Хорошо. Дам тебе еще одну возможность. Последнюю. Пойдем посмотрим, как ты справляешься с шестом». Втроем они прошли на ближайшую площадку для прыжков в высоту, и пока юноша разглядывал планки, полицейские подняли одну из них довольно-таки высоко. «Не хочу тебя пугать, но выполнить минимум тебе будет, по-моему, трудновато», — громко сказал сержант и покачал головой. «Сам знаешь, 3,5 метра». Юноша молчал. Он взял шест, крепко сжал его, расслабил на мгновение ноги, а потом побежал. Первые несколько метров он протрусил медленной рысцой, потом шаги его стали увеличиваться, и, наконец, он уперся шестом в землю. Двум полицейским почудилось, будто внезапный порыв поднял его к облакам. Какой-то миг они были уверены, что он преодолеет препятствие, и у одного даже вырвался ободряющий крик. Но они тут же увидели, как планка падает следом за юношей на мат из пенопласта. «Ну что, убедился?» — крикнул сержант. «Понял, что нас не проведешь. Мы и так уж слишком долго с тобой возимся». Юноша встал на ноги. Глаза его метали молнии, рот кривился в горькой гримасе. «Почему не отложили проверку до завтра? Скажите мне, почему?» Он смотрел на них с ненавистью. «Ведь говорил вам, я устал. Это противозаконно». «Спокойно, спокойно», — сказал напарник сержанта. «Ты живешь неспортивно. Это любому видно за 100 километров. Ты в плохой форме, мальчик. А устав есть устав. Так что, знаешь сам, 2 недели в доме ускоренной физической подготовки, да и то только если уже не попадался как слабак или безразличный к спорту. Ну, а если попадался, то не миновать тебе предолимпийского лагеря». Юноша опустил голову, и они втроем двинулись в путь. Когда они собрались перейти улицу, им пришлось остановиться и переждать.